Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого. Я просто не мог слушать, когда мне даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я из себя выходил. Как? Я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу? Да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика. В то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем. И последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: работки у вас, Борчук, не найдется какой. Я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об иудушках, о городе Глупове, градоначальниках, въезжающих в него на белом коне. Зубы стискивал, видя на стене чуть ли не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандарму. Были, кроме того, в этом кругу и Быковы, мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. И был еще один, известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове, рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный и деловитый, очень точный на слова, с загорелым, грубоватым лицом и с большим, круглый, круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал и все ехал и ехал куда-то, без всякой усталости.